Стаут Рекс. Лига перепуганных мужчин. Из цикла о Ниро Вулфе. Глава первая. В полдень пятницы мы с Вулфом сидели в кабинете. Как оказалось, имя Поля Чапина и его хитроумные идеи о том, что можно мстить в полной мере и избежать расплаты за содеянное, все равно привлекли бы наше внимание вскоре после их появления. Но в полдень этой пятницы сочетание ноябрьского дождя и отсутствие выгодного дела привело нас к прологу, к драме, которая вот-вот готова была начаться. Вулф пил пиво и рассматривал изображение снежинок в книге, которую ему кто-то прислал из Чехословакии. Я проглядывал утренние газеты, перепрыгивая с одной страницы на другую. Я читал эту газету еще за завтраком, затем в 11 часов и сейчас, в разгаре дождливого дня, я еще с ней. Я не терял надежды отыскать 2-3 статьи, которые могли бы дать пищу для моего ума, потому что мне стало казаться, что мозг мой стал усыхать. Конечно, я читаю и книги, но только я никогда еще не получал ни от одной из них настоящего удовлетворения. Меня никогда не покидает чувство, что в них нет ничего живого, все мертвого, все ушло. Так в чем же их польза? С таким же успехом вы можете попытаться развлечься на пикнике, устроенном на кладбище. Однажды Вулф спросил у меня, какого дьявола я притворяюсь, что читаю книгу? И я ему ответил, что делаю это исключительно из соображений культуры. На что он сказал, что мне следовало бы воздержаться от подобного труда, ибо культура подобна деньгам. Легче всего приходит к тому, кому она менее всего нужна. Так или иначе, поскольку газету я уже успел просмотреть дважды, то она была немногим лучше книги, и я держал ее в руках только для того, чтобы у меня не слипались глаза. Вулф, казалось, ушел с головой в картинки. Посмотрев на него, я подумал, сейчас он в бою со стихиями. Он пробирается через страшную пургу, сидя удобно в своем любимом кресле и рассматривая в книжке сложные очертания снежинок. Это преимущество артистической натуры, наделенной богатым воображением. А вслух я сказал, «Вам нельзя засыпать, сэр. Это было бы непростительным легкомыслием. Вы замерзнете до смерти». Вулф перевернул страницу, не обращая на меня внимания. Я не отставал. В посылке из Каракаса от Ричардса не хватает 20 луковиц. А раньше за ним такого не водилось. Опять без результата. Я сказал. Фриц сказал, что индейка, которую нам прислали, слишком стара, чтобы ее жарить. Она будет жесткой, если ее 2 часа не потушить, что, по вашему мнению, ослабляет аромат. Так что индейка по 41 центу за фунт будет испорчена. Вулф перевернул еще одну страницу. Я внимательно посмотрел на него и спросил. «Вы видели в газете заметку о женщине, имеющей обезьянку, которая спит в изголовье ее кровати, обвив хвостом ее руку? И еще одну, про мужчину, нашедшего на улице ожерелье и возвратившего его владелице, а та обвинила его в краже 2 жемчужин из ожерелья и добилась его ареста? Не заметили ли вы еще одну, о субъекте, что давал показания по делу о непотребной книге?» Адвокат спросил его, какую цель он преследовал, сочиняя данное произведение, и он ответил, что он совершил убийство. А все убийцы обязательно говорят о совершенном преступлении, и, может, это его форма исповеди. И все же я не уразумел точку зрения автора. Если книга грязная, то она грязная, а не все ли равно, почему она создана такой? Адвокат же уверяет, что если писатель преследовал благородную цель, то непристойность его творения не идет в счет. С таким же успехом можно утверждать, что если моей задачей является попасть камнем в пустую консервную банку, то нельзя винить меня за то, что я при этом выбью вам глаз. Можно также сказать, что если моей целью является покупка для моей старой бедной бабушки шелкового платья, то не имеет никакого значения, если для этого я грабил кассу армии спасения. Вы можете сказать, я таки достал его. Он не поднял глаз от страницы, его голова не шевельнулась. Массивный корпус оставался неподвижным в специально для него сделанном кресле, но я отлично видел, как зашевелился его правый указательный палец, и я знал, что его допек. Он сказал: «Арчи, замолчи». Я усмехнулся. «Не выйдет, сэр. Великий Боже, неужели я должен сидеть здесь до своего смертного часа, сложа руки? Может, позвонить Пинкертонам и спросить, не нужен ли им наблюдающий за отдельными номерами или что-нибудь в этом роде? Если у вас в доме хранится килограмм динамита, то рано или поздно он взорвется. Вот я и есть этот килограмм динамита. Может, мне сходить в кино?» Огромная голова Вулфа наклонилась вперед на 1/16 дюйма. Этот выразительный кивок означал: «Ради бога, немедленно». Я поднялся со стула, бросил газету на середину своего стола, повернулся кругом и опять сел. «Что вам не понравилось в моих аналогиях?» — спросил я. Вулф перевернул страницу. «Скажем, — пробормотал он терпеливо, — что в подборе аналогий ты не имеешь себе равных. Пусть так». «Хорошо, согласен. Я вовсе не стремился затеять ссору, сэр. Просто я нахожусь в очень напряженном положении. Я никак не могу изобрести третий способ скрестить ноги. Вот уже больше недели я занимаюсь этой проблемой». Внезапно у меня в голове мелькнула мысль, что Вулфа нельзя привлечь к этой проблеме, поскольку и его ноги были до того толсты, что их вообще нельзя было скрестить. Но из тактических соображений я решил этого не упоминать. Я вернулся к газетной статье. «Этот тип, что давал вчера показания, на свидетельском месте наверняка чокнутый. Он заявил, что совершил убийство, а поскольку все убийцы хотят исповедоваться, то он и написал книгу, изменив в ней имена и место действия, характер и обстоятельства, чтобы, исповедуясь, не подвергать себя опасности. Судья попался остроумный и саркастический. Он заявил, что хотя этот тип и является изобретателем истории, в суде ему не следует пытаться работать судебным шутом. Спорю, что и адвокаты здорово над этим смеялись. А вот автор статьи утверждает, что это не было шуткой. Книга была написана именно с такой целью. Налет же несоответствия жизни в ней — чистая случайность или камуфляж. В действительности он ухлопал человека. В итоге судья назначил ему штраф $50 за оскорбление суда и выпроводил его с места свидетеля. Полагаю, что он псих. Как по-вашему?» Бочкообразная грудь Вулфа поднялась и опустилась в шумном вздохе. Он вложил в книжку закладку, захлопнул ее, положил на стол, после чего откинулся на спинку кресла и спросил, мигнув дважды: «Ну?» Я подошел к своему столу, взял газету и раскрыл ее на нужной странице. Его имя Поль Чапин. Он написал несколько книг. Название этой — «Черт побери деревенщину». Он окончил Гарвард в 1912 году. Паралитик. Здесь подробно описывается, как он поднимался на свидетельское место, волоча изуродованную ногу, но не сказано которую. Вулф поджал губу. «Правильно ли я понял, что паралитик — это просторечие, и что ты употребил это слово как метафору вместо калека или хромоногий?» Я ничего не знаю о метафорах, но паралитик в моем кругу — слово всем понятное. Вулф вздохнул и стал подниматься с кресла. «Благодарение Богу!» — ворчливо сказал он. «Время избавляет меня от твоих дальнейших аналогий и противоречий». Часы на стене показали без 1:04. Его время идти в оранжерею. Встав, он одернул края жилета, но, как обычно, не сумел полностью закрыть обтянутый ярко-желтой рубашкой живот и двинулся к двери. На пороге он остановился. «Арчи». «Да, сэр». «Позвони Марджеру. Пусть он сегодня же пришлет мне экземпляр книги Поля Чапина, или как его там? Черт побери деревенщину». «Возможно, что он не сможет этого сделать, так как книга изъята из продажи вплоть до вынесения судебного решения». «Ерунда, поговори с Марджером. Для чего существуют запрещения, как не для популяризации литературы?» Он направился к лифту, а я сел за свой стол и потянулся к телефону.